То, что пусто теперь, Джин, кровь вытекает так же легко, как вода. Сладкой победы не может быть никогда. Как без шипов не бывает в природе роз, так не бывает победы без скорбных слез. Некогда объяснять, просто поверь. Каждый день удлиняет список твоих потерь. В жизни сражения часто нельзя избежать. Но будь готов к тому, что придется что-то терять. Мы победили. Стоя в пустом зале собраний, я думал, как оказывается, горько звучит эта фраза. Мы победили. Наверное, мой любимый рэпер прав. Без потерь никакой победы не бывает. Но одно дело, когда ты знаешь об этом в теории, и совсем другое — почувствовать это в реале. Наверное, в эти минуты каждый из нас вспоминал, как это было. Гордиться нам было нечем. Появление вражеских дронов привело нас в панику. Паника проявлялась по-разному. Мы с Фредди тут же оттеснили девушек назад, а Призрак и Бракиэль, не сговариваясь, открыли огонь. У Бракиэля оказался небольшой лучемет, совсем крохотный, больше похожий на субтильный кастет. Призрак стрелял из своей беретты. У нас с Фредди были такие же, но мы даже не догадались достать их. Тень и Дарья явно были напуганы, а вот Куинни сохранила хладнокровие. Когда Призрак первый раз попал и по нам открыли ответный огонь, она что-то сделала, я так и не понял, что именно, и заряды противника нас не достигли. В этот момент я немного пришел в себя и тоже достал беретту. Фредди, которого Призрак снабдил отпечатанным на принтере оружием, выстрелил раньше меня, но не попал. Я тоже промахнулся. Призрак выругался. «Кикаться! У нас патронов много, что ли? Закройте глаза и позвольте сверхсиле наводить оружие, кретины!» «Девочки, уходите!» — сказал я, пытаясь сделать то, о чем говорил Призрак. «Мы вас прикроем!» «Вот еще!» — сказала Дарья, становясь у меня за плечом. «Мы уйдем, а вы тут погибать будете? И к тому же ты видишь, какие эти дроны прыткие? Думаешь, мы далеко убежим?» К этому моменту я действительно это видел. Неудивительно, что я промахнулся. Тут и мастер спорта по стрельбе не попал бы. Дроны, даже те, что двигались по земле, а также потолку и стенам, были невероятно быстрыми. Но когда я, как сказал Призрак, позволил своей сверхсиле вести себя, мои выстрелы стали точнее. А затем между нами материализовался Цезарь, и все пошло веселее. Мы все сгрудились вокруг мотоцикла, прикрытые его щитом. Дроны велись вокруг нас, то и дело стреляя, но без толку. Защита мотоцикла нас прикрывала. «Но я им сейчас покажу», — зло сказал Призрак, садясь в седло. «У меня тут такое есть». Что именно у него есть, я знал. Аппаратура подавления электронных систем. Вот только на наших противников она не подействовала. От слова вообще. Призрак недоуменно уставился на меня, словно я был виноват в том, что его хитромудрая электроника не работает. «Военная электроника», — сказал я, пожав плечами. «Экранированная». Призрак сплюнул. «Патроны у нас к тому моменту закончились». И хоть у нас только пара выстрелов пропала впустую, количество нападавших не только не уменьшилось, но, кажется, еще возросло. «Этот кацат-то экран садит батарею!» — тихо сказал мне Призрак, с бессильной злобой глядя на кружащихся вокруг экрана дроидов. Я тоже следил за ними. Видимо, где-то в глубине пещеры у них была док-станция. То и дело... То один, то другой робот, отстрелявшись, уматывал куда-то, а на смену ему появлялся новый. «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Кикаться. Я должен предлагать?» — возмутился Призрак. «Кто у нас электрончик?» Я пытался нащупать их механическую часть. «Не антикаться. Глушилка тоже не сработала. Отца де мерды!» «Стоп!» — сказал я. «Купер, ты здесь?» «Так точно». Моя фича тут же материализовалась между мной и Призраком. «Твои выводы о ситуации?» — спросил я. «Паршиво», — ответил Купер. «Атакующая группа управляется и поддерживается извне. В глубине тоннеля находится неопознанное устройство, хорошо экранированное от доступных мне средств наблюдения. На нем, вероятно, станция радиоэлектронного подавления, глушащая все системы, кроме своих». «Все системы?» — удивился я. «В смысле?» «Поправка», — ответил Купер. «Не все системы, а все интеллектуальные системы. Управление, связь, техническая разведка, РЭП». «Стоп!» — перебил его я. «Но ты же работаешь?» «Мой аватар лежит в глубоком нокауте», — ответил Купер. «Я сейчас существую полностью автономно, за счет твоих внутренних ресурсов». «Говорят, когда-то какой-то ученый нашел ответ задачи, над которой бился, сидя в ванне. Это так его воодушевило, что он, как был, голым, выскочил из ванны и помчался на улицу с криками «У меня получилось!» или типа того. Честное слово, я его понимаю. То есть ты можешь имитировать работу электронных устройств, даже если они вырубились, уточнил я. «Раньше не мог», — ответил Купер. «Но когда ты пересадил себе новый аватар для меня, мои возможности многократно выросли. Так что теперь я могу игнорировать любые помехи извне, и не только это». «Так», — сказал я, — «ты в контакте с Цезарем?» «Мы всегда в контакте», — ответил Купер. «Это называется цепочка. Сейчас, правда, в нашей цепи не хватает одного элемента, но...» «Можешь?» Я не знал, как сформулировать задачу. А экран между нами и дронами стал заметно тускнеть. Времени у нас оставалось критически мало. «Эмулировать работу бортового оборудования Цезаря, которое...» «Я понял». «Похоже, моя фича переняла у меня свойство перебивать. Цезарь это сделает под моим управлением. Попроси призрака сесть в седло. И вот что еще. Я думаю, стоит сделать кое-что еще. Одну минутку». «Черная королева». Очень странно, но с тех пор, как я стала задумываться о магии моего народа, эта самая магия словно... не знаю, как будто поселилась во мне. Например, мне на ум постоянно приходят старинные песни, большинство из которых для меня звучит совершенно незнакомо. Что это? Генетическая память? Откуда у меня эти незнакомые мотивы и странные слова? Сейчас я слышала в душе очень грустную песню. Не удивлюсь, если заупокойную. В ней пелось о дальней дороге, ведущей в призрачный край. О том, что каждый отправляется в этот путь в одиночку, хотя проводить его приходят многие. О том, что путь между стен тумана ведет к далеким звездам, забытой отчизне нашего рода. Я, наверное... совсем не умею скорбить. Нет, не так. Моя скорбь не отражается внешне. Она в глубине моей души. Где-то там, где колодец невыплаканных слез, которым эхом отдаются сдержанные мною крики, стоны и плач. Снаружи я кажусь такой же, как раньше, но я уже совсем не такая. Вообще, этот мой странный внутренний мир напоминает некую тюрьму моих чувств. Там живут все те эмоции, которые я не проявила. Детские радости и восторги, удивление, недоумение и даже страх. Особенно страх. Наверное, со стороны я кажусь бесстрашной, но внутри меня живет такой страх, что не знаю, с чем даже и сравнить. И, конечно, я испугалась, так же, как и другие девочки, но постаралась это не проявить. Быстрее меня сориентировались только призрак и Бракиэль. Никто еще толком ничего не сообразил, а эти двое уже палили по приближающимся дронам из своего оружия. Еще через минуту открыли огонь Джин и Фредди. Те постарались оттеснить девочек, включая меня, но со мной у них это не получилось. Дело в том, что дроны открыли ответный огонь. Я чисто интуитивно выставила тот же щит, что и тогда, в Африке. Девочки удивленно ахнули. Однако, если в Африке, наверное, от испуга, я не чувствовала ничего, то здесь каждое попадание в щит отдавалось в моем теле, словно в меня тыкали палкой. Девочки сориентировались быстро. Ума не приложу, как они узнали. Но неожиданно я почувствовала прилив сил, какой, должно быть, чувствовала тень, когда мы помогали ей в подземелье. Выстрелы тем временем стихли, у ребят закончились патроны. А потом появился Цезарь и призрак с Бракиэлем буквально затащили меня под развернутый купол. К тому моменту я себя чувствовала так, словно меня пару часов поток тащил по камням горной речки. Я присела, опираясь на Цезаря. Ко мне тут же подоспели Тень и Дарья. Но чем они могли помочь? Увы, Эльдинки с нами не было. Я боялась даже думать о том, что с ней. Ее фича, равно как и фича Олги, не ощущалась нашими. И значит, это могло, конечно, что угодно, но, скорее всего, значило только одно. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем перед нами появились наши фичи. Эсмеральда держала на руках талисмана. Рядом с ней стояла моя фича, мрачная, как всегда. «Каждый из вас думает о том, как выбраться из этого положения», — глухо сказала моя фича. Мы посоветовались и решили вот что. Сейчас Купер с Цезарем вырубят электронику этих аппаратов. У них системы экранированы. К тому же имеются резервные системы управления. Так что вырубится не все, но... «Они будут дезориентированы», — сказала Эсмеральда. «Дальше вам нужно будет выложиться». «Как?» — спросила тень. «Джин и призрак вырубят электронику атакующих, после чего Фредди с Бракиэлем пойдут в контратаку. В глубине пещеры стоит какая-то шняга, которая всем этим заправляет. Попробуем взять ее тепленькой». «А нам что делать?» — снова спросила тень. «Ты накроешь Фредди с Бракиэлем невидимостью», — сказал талисман. «Будет тяжело, но постарайся сделать так, чтобы невидимость держалась на них всех, и чем дольше, тем лучше». Тень кивнула. «Ты?» — сказала моя фича. «Опять поднимешь щит. Знаю, что тяжело. Знаю, что боишься. Но надо. Перед началом боя мы сольемся с вами. Это придаст вам сил. Но лучше этим не злоупотреблять. Ваша нервная система к такому еще не готова». «А я?» — спросила Дарья. «А ты?» — ответила ее фича. «Будь готова выдернуть обоих сюда. И учти, у них будет груз. Может, довольно тяжелый. А у тебя, кроме меня, никакой помощи не будет». «И цепочка у нас разорвана», — грустно заметил талисман. «Я в отчаянии. Ищу Арвен, а ее нет». Фредди. Усевшись в седло Цезаря, призрак разрядил свою беретту и протянул мне обойму. «Тут три патрона», — сказал он. «Возьми на всякий случай». «Оставь себе», — ответил я, понимая, почему он оставил именно три патрона. «У Бракиэля есть его лучемет, а у меня вот это». И я показал ему ледяной сталагмит, отломленный мной, когда закончились патроны. «Кацаролла! С дубиной на дронов!» Призрак уставился на меня, словно видел впервые. «Перфекту стронсу! Атаке! Кальюни дай киаи!» Примерный перевод с итальянского жаргона. «Сумасшедший! У тебя что, стальные нервы?» «Не очекаться!» «Общаясь с призраком, быстро научишься плохому. Мне так же страшно, как и тебе. Ничего, справимся». «Кто тебе сказал, что мне страшно?» — распетушился призрак. Но его осадил Джин. «У нас все готово. Ребята, вы как?» Я посмотрел на призрака. Того окутало пламя, но от этого пламени не веяло жаром. А сам я словно оделся в странную черную броню. Моя фича слилась со мной. «Вот черт!» Я почувствовал ноги. Более того, мне не нужно было больше силы и воли их переставлять. Это на секунду выбило меня из колеи, но лишь на секунду, не больше. «Готов, Бракиэль?» Наш новый друг кивнул. На нас он не смотрел. Фичи его я тоже не видел. Интересно, как она все-таки выглядит? Ни я, ни призрак с Джином ее так и не видели. А девочки, если и видели, то хранили молчание. Равно как и моя собственная фича. Но молчаливый гигант был не особо общительным даже со мной. Тем временем к нам подошли девочки. Наверное, мне должно было быть страшно. Но я чувствовал странное возбуждение. Мне не терпелось опробовать свои ноги, наконец-то ставшие моими в полной мере. «Три, четыре», — сказал Джин, и через мгновение в пещере стало ощутимо светлее. А затем словно световая волна от ядерного взрыва, ускоряясь, понеслась от Цезаря во все стороны, и там, где она проходила, летающие и прыгающие дроны либо валились на землю, либо зависали на месте, либо начинали хаотично метаться. Зрелище было то еще. Я крепче сжал сталагмит в правой руке и приготовился. «Вперед!» — скомандовал Джин, когда экран вокруг Цезаря погас, и мы рванули. Бегал я впервые в своей жизни, и у меня просто дух захватило. Это было круто. Еще в монастыре я на компьютере гонял в симулятор американского футбола. Здесь, на базе, нашел почти такой же, и в свободное время немного поразминался на нем. А сейчас это происходило вживую. Не все дроны были выведены из строя. Какие-то из них, несмотря на то, что тень накрыла нас невидимостью, как-то фиксировали наше передвижение и бросались на нас. Другие просто попадались нам на пути. Пару летучек я сбил сталагмитом, одного ползающего робота поднял телекинезом и швырнул другого. Тот стоял на месте, но палил поперек коридора. Второго такого же застрелил Бракиэль, который вообще довольно метко отстреливал ползающую, прыгающую и летучую пакость, окружающую нас со всех сторон. Один раз он сострелил дрона, запрыгнувшего мне на спину. Другой раз я отшвырнул у него из-под ног подозрительный шар, тут же выпустивший пару лезвий, одним из которых он впился в ледяную стенку, да так и завис. Наконец, впереди показалась наша цель. Бракиэль. Не люблю бегать. Умею, но не люблю. Обычно. Но не в данной ситуации. Если честно, я был чертовски напуган. Но мой страх шел от разума, а не от чувств. В отличие от ребят, я знал, с чем мы имеем дело. Нам противостояло нечто, что в израильской армии называется «легион». Разнородная боевая группа беспилотных аппаратов. 250 беспилотников с автоматическим оружием, спаренным штурмовым автоматом и импульсным лазером. 150 наземных дроидов с двумя такими стволами и ракетницей. 150 хагавов, прыгающих дроидов с бронебойным жалом, способным пропороть бронежилет третьего класса. И одноразовым гранатометом. И до 1000 катящихся ужасов с парой выдвижных лезвий и зарядом взрывчатки, способным разнести танк вроде «семерки». Седьмой меркавый, я имею в виду. Когда Фредди такой шар отшвырнул своим сталагмитом, как хоккеист шайбу, у меня даже ноги подкосились. А ну как рванет. Впрочем, катящиеся ужасы во множестве лежали у нас на пути или катались без видимой цели, не реагируя на наше передвижение. Беспилотники также в основном либо попадали, либо зависли. Лишь несколько носилось туда-сюда. Я их по мере возможности отстреливал. Наземные дроны в основном дезактивировались. Пару уцелевших мы с Фредди отправили в гиену каждый по-своему. Но наиболее опасными были хагавы. Один такой чуть не отправил Фредди к праотцам. Первый раз он заехал жалом ему меж лопаток. Но комбинезон проекта выдержал. Но хагавы — штуки умные. И второй удар пришелся бы в шею. Фредди был без балаклавы. Но я среагировал быстрее. Когда я решаю какую-то важную задачу, я не отвлекаюсь на посторонние мысли. Но они где-то скапливаются в подсознании, а потом всплывают. Иногда чертовски поздно. Например, сейчас, может, я бы придумал какой-то более эффективный способ. если бы не отфильтровал одну мысль, показавшуюся мне неважной. Но когда я увидел его, больше всего он походил на помесь старинного хамви с увеличенным в разы крабом. Горбатый черепахообразный корпус машины опирался на четыре лапы. Едва мы увидели эту машину, ее бортовая турель выпустила в нас очередь импульсов, но сильно забрала вправо. Импульсы прошли довольно далеко. «Это что еще за...» — начал было Фредди, но я его перебил. «Отвлеки его чем-нибудь». «Чем?» — уточнил тот. «Швырни в него что-то», — посоветовал я. «Он хоть и косой, но вблизи может и не промахнуться. А мне никогда не хотелось закончить жизнь в качестве рыбы-фиш. Сечешь?» Он кивнул, а затем один из замерших у борта машины наземных дронов воспарил в воздух и врезался в то место, где у нормального хаммера лобовое стекло. Я не стал наблюдать за развитием событий, оттолкнулся, прыгнул и кубарем покатился под пузо машины. Мимо толстых щупалец, которым присоединялись для зарядки дроны. Сейчас они безжизненно висели, лишь некоторые пытались отреагировать на мое передвижение. Прямо к конусообразному днищу в задней части. Сверху послышался удар, чудовище покачнулось. Краем глаза я видел вспышки лазера, которыми машина отстреливалась от дронов, швыряемых в нее Фредди. Иногда она даже попадала, следовала вспышка, и обломки дрона валились на землю. Но я не сильно обращал на это внимание. Я знал, что делать. Призрак. «Я думаю, надо было тупо отступать под прикрытием Цезаря», — сказал я. «А не мутить эту кацата пербукадикулла». «Чего уж там?» — отмахнулся Джин. «Как говорится, если бы я вчера был таким умным, как моя мамка сегодня...» «Кацаролла, надо что-то делать. Я места себе не находил. Чихать мне на Бракеэля, но если с Фредди что-то случится...» Привязался я к этому увольню. «Перфекту стронцу!» И потом «Хватит уже потерь!» Я молчал, как рыба, но в глубине души был уверен. Олга и Льдинка погибли. Не знаю, как и почему. Может, вот эти напали? А все-таки поработали мы на славу. Пол пещеры был усеян лежащими без движения и слабо подпрыгивающими механизмами. Дронами, роботами. Еще какой-то какарикацата. Молодчинка, Цезарь, что ни говори. Спасибо, босс, — мысленно ответил Цезарь. Никак не привыкну, что он читает мои мысли. Я не читаю, — ответил Цезарь. Я думаю вместе с тобой. Участвую в процессе. Опа, смотри, что за фигата? И действительно, даже те машины, что еще не были... выпилены нашим импульсом, внезапно замерли и повалились на пол. Всякое движение в пещере прекратилось. «Что случилось?» — спросил Джин. Я пожал плечами, но тут пол вздрогнул. Раз, другой. А затем появился молчаливый гигант. Не Фредди, только его фича. «Девочки, можно расслабиться», — сказал он, и вовремя. На тени Куини страшно было смотреть. Королева вся посерела, даже губы. А тень была похожа на свой никнейм, едва непрозрачная. Дарья тут же бросилась к подругам, видимо, передавая им часть своей энергии. А гигант обратился к нам. «Так, народ, ничему не удивляемся, что бы ни увидели. Мы возвращаемся с трофеями. Впрочем, я и без него это уже видел». Из глубины пещеры на нас надвигалась какая-то кацата. Больше всего это было похоже на пятую модель кентавра. Но, по всей видимости, помещения для экипажа внутри предусмотрено не было, поскольку Фредди и Бракиэль сидели на крыше этой хренотени рядом с башенкой, в которой был установлен мощный спаренный лучемет. «Домой с комфортом поедем», — крикнул Фредди, когда машина остановилась рядом с Цезарем. «Это все Бракиэль. Оказывается, Он умеет укрощать такие штуковины? Тень. Я чувствовала себя так, будто всю ночь носила тяжеленные мешки с песком. Все-таки становиться невидимой самой — это одно. А делать кого-то другого невидимым, особенно на расстоянии, — совсем другое. Порой мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание. И появлялось предательское желание отпустить, прекратить воздействие. Но я держалась. Должна была держаться. В конце концов, там был мой Фредди, и если бы с ним что-нибудь случилось, я никогда бы себя не простила. Никогда. Я забыла обо всем, даже к своему стыду о льдинке с Олгой. Существовал только далекий Фредди и полог невидимости над ним, сотканный из моих жизненных сил. Я даже не поняла, когда и как это закончилось. Очнулась я прямо как в мечте, в объятиях Фредди. Рядом стояла побледневшая Дарья. Должно быть, ей тоже пришлось выложиться. А прямо перед нами возвышалось нечто огромное и пугающее. Я даже попятилась, но сильная и одновременно нежная рука Фредди остановила меня. «Не бойся, этот зверь больше не кусается», — сказал он. Бракиэль сумел его укротить. «Без тебя у меня ничего не получилось бы», — ответил откуда-то сверху Бракиэль. «Народ, давайте выбираться отсюда. Во-первых, не ровен час, вторая волна подойдет. А во-вторых...» Он умолк, но мы все знали, что, во-вторых, льдинка, Олга и ее отец пропали. А еще не стоит забывать, наша куратор пропала вместе с ними. Если для нас это было не так важно, как судьба льдинки и Олги, то Бракиэля с леди Энн связывало нечто большее, чем отношение учитель-ученик. «Я коляску отрастил», — заявил призрак. «Кто со мной?» «Мы с тенью на трофеи поедем», — заявил Фредди. «Вообще-то можно было бы и у меня спросить. Но, честно говоря, я готова была поехать даже верхом на черте, лишь бы с ним. А вы вчетвером езжайте на Цезаре». «Принято», — сказал призрак. Ребята стали загружаться на борт Цезаря. Куинни, хоть и выглядела не намного лучше, чем, должно быть, выглядела я, залезла на сиденье позади призрака. Джин и Дарья уместились в коляске. «А как мы?» — спросила я, когда ребята уехали. Закончить вопрос я не успела, потому что мы взлетели. Нет, я знала, конечно, что Фредди — гений телекинеза. Но вот так вот взмыть воздух — это было потрясающе и так романтично. «Мог бы не спешить», — заметил Бракиэль, что-то колдуя над портативной терминклавиатурой в виде подковы. «Уж не думаешь ты, что мы обратно будем ковылять со скоростью доисторического ящера?» Под нами что-то заурчало, защелкало. Наклонившись над бортом, я увидела, как лапы чудовища складываются под пузом, а само оно опускается ниже к полу, но при этом висит над ним на расстоянии метров полутора. «Антиграф?» — спросил Фредди. Бракиэль кивнул. «Как ты вообще с этой штукой управляешься? А вроде бы по механике у нас призрак Дока». «Тут никаких сверхспособностей не надо», — сказал Бракиэль и улыбнулся. Улыбка у него была какая-то странная, я бы сказала, печальная. «Смотри». Он перевернул клавиатуру и показал мне нанесенную снизу надпись. Слева был стандартный QR. По центру выделялась эмблема в виде усеченной пирамиды с треугольником и глазом внутри него. Кажется, этот знак был когда-то на американской наличности, бумажных долларах, бывших в обиходе до моего рождения. Слева была надпись на иврите. Иврит я не знала, но, видимо, магия леди Энн на надписи тоже распространялась. «Комплекс автономного оружия «Ковчег», — гласила надпись. «Произведен государственной оружейной компанией Израиль Милитари Индастрис по заказу пламенного корпуса». «Дарья». Я попросила Джина отвезти меня в мой бокс. Мы с девочками немного привели свои боксы в порядок, впрочем, как и остальные наши комнаты. Теперь бокс можно было даже назвать уютным, На полу лежал ковер, у одной из стен стоял электрокамин. Иногда в боксе было прохладно, а я в домашней обстановке предпочитаю обходиться без комбинезона проекта. В боксе я тут же схватила фигурку Ольги и потянулась к ней. И тут же отшатнулась. Такого я еще не испытывала. Меня словно пронзил ток высокого напряжения. Я отставила фигурку девушки и взяла статуэтку ее отца. То же самое. Но на этот раз разряд был не так силен. Черт, мне не хотелось верить, что они мертвы. Но что еще это могло означать? Фигурки льдинки у меня не было. Я уже было потянулась за восковым шаром. Кстати, не так давно я узнала, что воск в проекте синтетический. Какая разница? По свойствам он не отличался от настоящего. Я же не моя матушка. Но мою руку остановила ладонь Джина. «У тебя дрожат пальцы», — сказал он. «Тебе надо отдохнуть». «Не время отдыхать», — отрезала я. «Надо узнать, что с альдинкой». «Допустим, ты узнаешь», — тихо сказал он. «Что от этого изменится?» «Может, она ранена», — сказала я. «Может, ей нужна помощь?» «С ней леди Энн», — сказал Джин. «Если она не может помочь, то никто не сможет». «Ты в это веришь?» — выпалила я. Он отрицательно покачал головой. «Нет, но что нам остается? Ты не сможешь сейчас сделать ее фигуру. Я не уверен даже, сможешь ли ты с ней связаться. Почему она не взяла с собой мою фигурку?» Я почувствовала, что плачу. «Мою, твою, чью угодно. Если бы мы вчера были такими умными, как наши родители сегодня». Джин обнял меня, его губы коснулись моей щеки очень нежно. «Тебе нужно отдохнуть. Давай я отнесу тебя в комнату». «Нет», — сказала я. «Давай ляжем здесь. Ты ведь побудешь со мной, пока мы не заснем?» «Конечно», — ответил он, и в его голосе послышалось волнение. Я, хоть и чувствовала себя выжатой тряпкой, улыбнулась. «Тогда помоги мне снять комбинезон», — тихо сказала я, наклоняясь к нему. «Я сама, боюсь, не справлюсь, и...» Я почувствовала, что краснею. «Боже, я уж и не помню, когда смущалась последний раз. В том, что происходило, было что-то неправильное и вместе с тем что-то абсолютно верное. Именно то, что и должно произойти. Не знаю, как объяснить». Я положила руку ему на плечо и закончила. «И целуй меня. Мне нравится, как твои губы меня касаются». Я никогда не говорила ничего подобного и не знала, что говорить. К счастью, ничего больше говорить не потребовалось. Через минуту губы Джина лишили меня этой возможности. «Бракиэль, один создатель знает, чего стоило мне все это время хранить спокойствие. Хотя, какое там спокойствие, кого я хочу обмануть? Я не был спокоен ни на минуту, но мой отец, среди прочего, научил меня одной прописной истине. В кризисной ситуации спешка — не лучший советчик. Надо сохранять холодную голову и ясное сознание, потому что без этого нельзя решить ни одной проблемы. Я спешил, но, как древние римляне, спешил медленно, кляня себя в душе замедлительность, но сохраняя ясную голову. Вести танин, так назывался аппарат, на котором мы путешествовали, оказалось довольно просто. Может быть, из-за моих сверхспособностей, кто знает. В какой-то момент я почувствовал, что этот аппарат живой. Я услышал медленный, как и полагается танину, ток мыслей его кибернетического мозга и, мысленно потянувшись, коснулся его, словно пытаясь приласкать дикую собаку. Танин — морское библейское чудовище. В современном иврите этим словом обозначают крокодилов. Получилось. Танин потянулся ко мне, обнюхал и признал. Дальше все пошло проще. Мне больше не нужна была терминклавиатура. Теперь я мысленно общался с аппаратом, оказавшимся неуклюжим только внешне. Я не мог заставить его вырастить для меня кабину, как проделывал призрак со своим Цезарем. Но определенно, этот стальной монстр меня понимал. И то слава Творцу. Высадив Джина с Дарией, я направился в ангар. Я думал взять Азириса или Анубиса и направиться на поиски Наамы. Как я планировал ее найти? Понятия не имею. В любом случае, мои планы остались лишь планами. Ни одного АОИ в ангаре не было. Что ж, возможно, это означало то, что Апистия с лордом или баракой успели раньше меня. Но меня это все равно не устраивало. Конечно, я был котенком по сравнению с этими тиграми, но я любил Наамы, а любовь, мне кажется, важнее всего остального. И тут меня осенило. Я же могу использовать как транспорт Танина. Он вполне способен совершать атмосферные полеты. Конечно, в сравнении с АУИ он был как крокодил рядом с Левиафаном, но у меня в распоряжении была плазменная турель и реактор, дающие достаточной энергии для автономных действий в течение 10 с поправкой на климат суток. Я попытался вылететь немедленно, но мой новый железный друг запросил координаты места старта. Сначала я тупил, потом понял. Конечно, на базе объявлена тревога, и кураторы активировали системы защиты, в том числе глушилки систем навигации, а также связи и прочего. Правильно, но очень не кстати. Оставив Танина в ангаре, я помчался на командный пункт базы. Я там ни разу не был, но где он находится, теоретически знал. Спустившись на лифте на самое дно, я оказался в одном из старых помещений, огромном куполе, поделенном на секции. Тут меня ожидал неприятный сюрприз. Доступ внутрь был только по биометрике. И, конечно, на меня настроен не был. Как там говорит наш матершинник-призрак? Буккадикулла, если я ничего не путаю. Мне хотелось плакать. Даже не так, выть. Чёртова секретность. Не я, ни кто-либо из учеников просто не имели возможности связаться с кураторами, когда они того не хотели. И почему я не гений телекинеза, как наш Фредди? Я мысленно представил себе командный пункт, в котором не был ни разу, кольцеобразный стол с системами управления, кресло, три из которых пустовали, а в четвертом сидел барака. Я был зол, как 1000 азазелей, потому представил себе, что поднимаю бараку из кресла и... И тут в меня словно грузовик въехал. Меня отшвырнуло по коридору метров на 20, прямо к лифту, и спиной впечатало в дверь. Больно. Пока я вставал, скрежеща зубами от боли в спине, и, простите, копчики, дверь, в которую я ломился, открылась, словно приглашая меня внутрь. Я тут же помчался туда, опасаясь, что она вновь захлопнется. Пробежав мимо 6 дверей, попарно расположенных внутри купола, я буквально влетел в центр управления, который я только что себе представлял. Только сейчас он был наполнен светом. В центре помещения парила голограмма базы, по ней сновали какие-то световые пятна, части базы перемещались. Я увидел ранее скрытые снегом орудийные башни, грозно уставившиеся в небо. Увидел движущиеся по коридорам турионы и перекрывающие открытые ранее коридоры Платеи. Турион — роботизированный комплекс охраны, подобен ковчегу, но имеет меньшую мобильность и большую огневую мощь. Платея — мобильное закрытие, может быть оборудовано огневыми точками. Применяется наряду с турионом для охраны военных баз и важных объектов инфраструктуры. «Еще раз попробую что-то такое проделать, я из тебя котлету сделаю», — пообещал барака. «Я для того вас учу телекинезу, чтобы вы, салаги, меня от работы отвлекали. Особенно сейчас. Мне нужно подключение к базовой навигационной системе», — выпалил я. «А еще что тебе нужно?» — — зло ответил Барака. — Может, звание куратора или место лорда? Не стесняйся, заказывай. — Я должен найти Наамы. — Ненавижу себя. У меня в голосе явно прорезались панические нотки. Она в опасности. — Да, понятно. Барака передвинул один из тарионов в свободный пока туннель. — Сядь, не мелькай. — Да сядь уже, я сказал, — рявкнул он. Я плюхнулся в кресло. — С Надин все нормально, — сказал Барака, не оборачиваясь. — Ну, то есть в пределах нормы? Их атаковал один из ковчегов. — Может, два. Теперь хрен поймешь. Девочка в гневе страшна, как фурия. Изиду сбили. Боюсь, отлетала пташка. Но Надин отбилась. К сожалению, без потерь не обошлось. У меня даже от сердца отлегло. «Где она?» Я напрочь пропустил слова о потерях. «Главное, что с Наамой все в порядке». «Ну, хорошо, пусть не в порядке, но она жива. Даже если ее покалечило, я все отдам, чтобы...» «На Левиафане, где же еще?» — отрезал Барака. «Апистия ее заштопала, и сейчас они вместе занимаются вашей льдинкой. Девочке досталось, мама, не горюй. Она ж не такая крепкая, как Надин, чтобы плазму голыми руками отбивать. Ну, а Пистея клянется, что доведет ее до ума. А вот от Толги с отцом и памяти не осталось. Похоже, испепелил их пламенный корпус. Морского езжаем в...» На миг я ощутил укол грусти. Мне было жаль Олгу, хорошую и сильную девочку. Жаль ее отца, которого мы все вместе вытащили из плена. А выходит, на верную смерть. Мне даже льдинку жаль было, хотя та ко мне, похоже, никаких добрых чувств не испытывала. Но главное, что Наама жива. «Я должен лететь к ней», — заявил я. Барака, наконец, оторвался от своего пространственного тетриса и скептически глянул на меня. «Допустим, я даже дам тебе местную навигацию. Конечно, я ее тебе не дам. Приводной луч сразу же демаскирует базу, а это сейчас нам совсем ни к чему». «Почему?» — удивился я. Барака вздохнул. «Потому что ты ничего не знаешь, Джон Сноу. Базу атаковали». Я фыркнул. «Cool story, bro». «Нарываешься на штраф, чувак», — ответил Барака. «Я тебе куратор, а не кореш из цепочки. Но хрен с тобой. Отнесу это на пережитую тобой БПТ». БПТ — боевая психологическая травма. «Атаковали не только вас, все четыре группы в поле и, как я сказал, Изиду. Да и Азирису прилетело. Но тут они зубы обломали. Лорд из них сделал форшмак с талым снегом, похоронил пару ковчегов вместе с той телегой, на которой их всех привезли. Мы отбились, потеряв, правда, шестерых учеников. Восьмерых, если считать Олгу с отцом. Леди Лед я не считаю. Раз уж Апистия сказала, что поставит ее на ноги, значит, так оно и будет. Ах, БПТ? Так с чего тогда весь хипиш?» — спросил я, тыкая пальцем в один из турионов. Тот послушно пополз по коридору вслед за моим пальцем, но Барака тут же шлепнул меня по руке и жестом вернул дрона на место. «Поставь, где взял, стратег хренов. Хипиш от того, что мы думаем, что вся эта атака — только разведка боем. Такое уже было». «Где?» — заинтересовался я. «Когда?» «Не твое соб...» Барака не закончил свою недвусмысленную фразу и продолжил. «Не имеет значения. Было и все тут. У проекта длинная история. В общем, я думаю, лорд эвакуирует базу. А пока велено закупорить все дырки, развернуть системы обороны и делать вид, что мы местные пингвины. Усек?» «То есть никакой навигационной привязки?» — спросил я. Барака кивнул. «А если я взлечу без нее?» «На чем? На метле?» — уточнил Барака. «На танине», — сказал я. «Мы с ребятами захватили один танин, и, походу, я его приручил». Барака хрюкнул. «Чувак, ты на этом крокодиле на орбиту собрался, что ли? Крокодилы низко летают, даже в военное время. Вы не понимаете? Я чувствовал, что у меня на глаза наворачиваются слезы. Мне надо быть рядом с ней. Вы говорите, что она ранена. Может, ей плохо? Барака окончательно развернулся ко мне. Надин плохо. Малыш, сердце нашей леди Энн выковано из оружейной стали. Ты зря так на нее запал, чувак. У нее тысячи лиц, тысячи имен. Тысячи мужчин, продолжил я. Да хоть миллион. Пусть я буду одним из миллиона. Пусть мне достанется одна миллионная от ее чувства. Если достанется, — перебил меня Барака. Да хрен с тобой, юный Скайуокер. Лети хоть к черту на рога. На кой вы только сдались лорду, не пойму. От вас же одни проблемы. Лети, чтоб глаза мои тебя не видели. Спасибо, сэр, — сказал я. Мне действительно хотелось плакать. Сердце из стали. Барака знал Надин дольше, чем я знал белый свет, и, конечно, на чем-то основывал свои выводы. Но когда я обнимал Надин, когда смотрел в ее глаза, я не замечал там блеска стали. В другое время, да, но не тогда, когда мы были вместе. Со мной она была другой. Меня все убеждали, что это маска. Да откуда они знают? У Наамы тысяча лиц и тысяча имен. Может быть, она никогда не показывала им своего настоящего лица и не говорила настоящего имени. Очнулся я у дверей лифта. Мое решение отправиться на орбиту только окрепло. Я не думал о том, как смогу это сделать, с учетом того, что Танин не приспособлен для орбитального полета. Более того, в нем даже нет места для пассажира. Я нажал сенсорную панель. Дверь лифта тотчас же открылась, и я увидел себя. В лифте стоял Бракиэль, Элиаху Гольдблюм. Только он был обнажен, и кожа его была черна, как космос за панорамными окнами Левиафана. Джин, ночь неизменно собою сменяет день. Там, где есть цвет, непременно проляжет тень. За наслаждением часто приходит боль. Вечные сестры-близняшки, смерть и любовь. Но рук не опускай и не подымай. Если пришел октябрь, скоро настанет май. Если есть тень, значит, светит, как прежде свет. Если темна ночь, то значит, скоро рассвет. Стихи Алекса Вурхеса. О том, что произошло, я узнал лишь на следующее утро после бессонной ночи. Сладкий, словно райский нектар. Мы с Дарьей были так счастливы в эту ночь. Первая близость, наполненная нежностью до краев. У нее не было ничего общего с тем, что я видел в фильмах определенного свойства, ничего общего с тем, что у меня было до того с другими девочками. Но fucking shit, ничего лучше этого я не знал. В какой-то момент мы словно слились, словно стали единым целым. Нас не разделяло ничего. И больше не было Джина и Дарьи, не было Поля Магди и Адрастея Филиппусис. Было какое-то новое существо, я и она одновременно. И нам так не хотелось разделяться, не хотелось вновь обретать себя и становиться самими собою. Но ни ночь, ни день не могут быть вечными. Заканчивается даже полярная ночь, чтобы смениться не менее долгим полярным днем. И наоборот. И эта ночь закончилась тоже. Купер деликатно откашлялся. «Прошу прощения, что прерываю ваше уединение, но к вам посетитель». Дарья тут же стала натягивать на себя комбинезон. Я медлил. «Кто?» «Бракиэль», — ответил Купер. «В принципе, он может не заходить, но велел вам передать, что через час у цепочки сбор в зале собраний». «Хорошо», — сказал я. «Передай ему, что мы будем». «Принято», — сказал Купер. Дарья прильнула ко мне. «Джин, мне страшно». Я понимал, почему. Мне тоже было страшно. Вчера мы фактически бежали от того, что произошло. Мы не знали, что с Альдинкой, с Олгой, с ее отцом. Или знали? Может быть, наоборот, мы слишком хорошо знали это и потому бежали. Странно даже представить, что их больше нет. Странно и страшно. Я обнял Дарью. Не надо бояться. Я понимал, как глупо это звучит, но ничего другого просто не мог сказать. Давай не будем бояться, хорошо? Я попробую, — сказала она, — но мне все равно страшно. Она подошла к стене и коснулась ее. Стена стала зеркальной. «Мне надо привести себя в порядок», — сказала она. Я отвернулся, но она, заметив это, добавила. «Можешь не отворачиваться. Между нами больше нет тайн. Тебе не кажется?» Я кивнул, с удивлением понимая, что она права. Да, мы разомкнули объятия, но по-прежнему оставались одним целым. Призрак уже был в зале, когда туда пришли мы с Дарьей. «Где вас носят?» — спросил он без своего привычного кекаться. «Если бы не моя фича, я бы глаз не сомкнул от волнения. Тут такое творится». «А ты поспал?» — спросил я. «Хрен там», — ответил призрак. «Прикорнул на пару часов. Мы с Куинни всю ночь пытались понять, что кацаролла творится. Да еще и вы все пропали». «И что вам удалось узнать?» — спросил я. Тем временем на горизонте появилась Куинни, а вот Фредди с тенью не было. «Во-первых, на базу напали. Причем не только на нашу группу», — сказал призрак. «Атаковали с разных сторон. 6 участников проекта погибло». «Из разных групп», — добавила Куинни. «А про наших что-то узнали?» — нетерпеливо спросила Дарья. Куинни смущенно потупилась, а призрак сказал. «По обычным каналам почти ничего. Говорят, Изида сбита, но ничего больше этого сказать не могу. Может, Бракиэль что-то знает, но...» «Я пыталась с ним связаться», — сказала Куинни. «Через фичу, но не смогла». «Плохо», — сказал я. «Он нам сообщил об общем сборе, но мы так его и не расспросили». Я почувствовал, что краснею, и попытался отвлечь от этого внимания. «А где Фредди с тенью?» «Здесь», — ответил Фредди. «Никто из нас не заметил, как они подошли. Интересно, почему?» Тень стояла рядом и выглядела чуть получше, чем вчера, если не считать синяка на шее. «Интересно, где ее так приложило?» «Но у нас тоже ничего нового. Бракиэль нас разбудил, но мы сами с ним... не говорили». Я бросил на Фредди понимающий взгляд и наткнулся на такой же с его стороны. Мы синхронно отвели глаза. Тень кашлянула, как мне показалось, смущенно. «Какие вы нелюбопытные, кацаролла!» — раздраженно сказал призрак. «Остается ждать Бракиэля». «Или поверить мне», — ответила Куинни. «Ты сама себе не веришь», — возразил призрак. «О чем это вы?» — спросил я. Призрак и королева переглянулись. «Ну, говори уже, колдуй баба, колдуй дед», — сказал призрак. Куинни отвесила ему затрещину. «В общем, — сказала она, — я с недавних пор стала интересоваться магией. У нас в Родезии многие верят в общем, у шаманов работы всегда хватает, даже в деловом центре. Я раньше считала все это туфтой на постном масле. Но девочки не дадут соврать. Мои песни, например, действительно помогают». Тень и Дарья почти синхронно кивнули. «Вот», — продолжила Куинни, — «вчера я вспомнила об одной практике. Я попросила». Она опустила голову, и я понял, что если бы ее кожа была белой, наверное, она покраснела бы. Попросила призрака мне помочь. С его помощью я отправилась по дороге через туман. Я покосился на призрака. «Кикаться. В смысле, мой дружок постарался потихоньку отойти в сторонку и при этом покраснел так, как я от этого бесстыжего кадра совершенно не ожидал. Что же это за магия, интересно?» «Дорога через туман?» — заинтересованно спросила Дарья. «Дорога душ», — пояснила Куинни. «По ней идут те, кто ушел из жизни. Живому нельзя заходить далеко по этой дороге, поскольку можно не вернуться. Но те, кто только что распрощался с жизнью, их можно встретить в самом начале». «Представляю себе, сколько там народу», — задумчиво сказала Дарья. «Много», — ответила Куинни. «Я встретила там нескольких ребят из проекта, из других цепочек. 2 парней, четырех девочек. Потом еще одного парня. Он появился ниоткуда на моих глазах. Один из тех, кто собирался отказаться от участия, но передумал. Уильям, если я ничего не путаю. Там еще была девочка из его цепочки, София. Он ради нее и остался. Но ни льдинки, ни Олги с отцом среди них не было. «Да чушь это все!» — перебил ее призрак. «Куинни, мы просто выдаем желаемое за...» «Вчера погибли 6 человек. Что за напасть?» «Ладно, тень. Исчезать — ее сверхспособность. Хорошо, Фредди. Но как к нам незамеченным подобрался Бракиэль? Я вам больше скажу. Давайте лучше я сам все скажу. Похоже, Вселенная решила меня доконать. Или я стал впадать в транс, не замечая этого. Хотя, судя по удивлению на лицах всех, включая Бракиэля, появление лорда Нахаша стало неожиданностью для всех. Мы обернулись к Верховному Куратору. Он обвел нас взглядом и начал тихо и проникновенно. «Я так гордился вами, ребята, когда вы притащили на базу несчастного Августа. Гордился и по-прежнему горжусь. Будь я на вашем месте, я поступил бы так же. Более того, я поступил бы так же, даже если бы знал все, что знаю. Потому не вините себя в том, что произошло». «В чем?» — спросил призрак. «Как вам уже известно, вчера базу атаковали силы пламенного корпуса. И это была только разведка боем. Основной удар последует через несколько дней. Но к этому моменту нас здесь уже не будет. Это была разведка боем, но она обошлась проекту слишком дорого. 9 жизней. А могла стоить еще дороже, если бы не самоотверженность Надин и Апестии. Начну, пожалуй, с хорошей новости. Вскоре ваша цепочка сможет воссоединиться. Леди Лед выжила, но лишь благодаря тому, что ради нее Надин рискнула собой. Бракиэль издал какой-то утробный звук, похожий на всхлип. А Апестия вовремя и профессионально оказала помощь. Сейчас леди Лед на орбитальной базе в искусственной коме. Не буду скрывать, она сильно пострадала, но мы, и прежде всего вы, мы ей поможем. Лорд сделал паузу. В зале было очень тихо, невероятно тихо, как на дне океана. Почему-то подумал я. Остальные новости, к сожалению, хорошими не назовешь. Погибло 6 участников проекта, 4 девушки и 2 юношей. Еще один юноша сегодня покончил с собой. А еще? Мне трудно говорить об этом, но мы потеряли Августа и Олгу. Я почувствовал, что Дарья плачет, и обнял ее. Краем глаза я видел, что тень уткнулась лицом в грудь Фредди. Честно говоря, я сам едва сдерживался. Читать о смерти, даже видеть ее по головизору — одно. А когда умирает кто-то, кого хорошо знал? Я вспоминал, как Ольга старалась стать такой же, как мы. У нее получилось? Почти получилось. Почти. Я отвернулся, чтобы никто не видел моих слез, и встретился взглядом с призраком. Его глаза предательски блестели. А еще он обнимал Куинни, хотя они вроде любили друг друга примерно как демократы и республиканцы у меня на родине. «Я не хочу, чтобы вы винили себя», — продолжал лорд. «Но не могу и скрывать от вас правду. Нас атаковали потому, что вы спасли Августа. Мне гадко даже думать об этом, но я давно знаю, что на пламенный корпус работают ренегаты из числа детей Эр. Я знаю, кто они, и пытался до них достучаться. Но им капитально промыли мозги. К сожалению, не вымыв при этом сверхспособности. Лорд скрипнул зубами. А у него, оказывается, тоже бывают эмоции. Они выследили вас и навели на базу разведчика с ковчегами. Когда они поймут, что мы отбились, то ударят всеми наличными силами. Готовьтесь к эвакуации. «Мы летим на Левиафан?» — спросил Бракиэль, как мне показалось, с каким-то нетерпением. Я даже почувствовал раздражение, но подавил его в себе, вспомнив, как вчера он сражался. «Нет», — ответил лорд Нахаш. Нет, Бракиэль, пока не туда. Пока мы уходим на дно. Во всех смыслах этого слова.